Дверь квартиры им открыл мужчина лет 40 с глазами снулой рыбы и большим отвислым животом, по которому Александр Михайлович тут же весело шлепнул ладонью. «Привет! Работаешь? Знакомься, Юра Фомин, мой бывший ученик. Надо перетолковать. Где у тебя свободно?» «Михаил», — сунул Юрке потную мягкую ладонь икриной, — «идите в кают-компанию, я скоро». Сакура провел Юрку на кухню, поражавшую своими огромными размерами, усадил на стоявший у стены диван, достал из портфеля бутылки, выставил на стол. По-хозяйски залез в большой японский холодильник, выбрал оттуда несколько бутылок с соком, тарелку с заранее приготовленными бутербродами, банки консервов, из буфета достал рюмки, вилки и ножи, поставил перед Юркой пепельницу. «Кури, здесь можно чувствовать себя как дома». «Ну, понял, почему икриной?» «За живот прозвали, у него еще в институте брюхо выросло. Ленивый по части физкультуры, но голова. Большие мозги, как говорят на Западе. Кандидат физико-математических наук, доцент и хороший мужик. Он и насчет института может похлопотать. Мне, дураку, надо бы тоже сразу в аспирантуру подаваться, а я женился. Да, что уж теперь, как говаривали древние, нет ничего лучше хорошей жены и нет ничего хуже плохой. Будем считать, что мне досталось среднее. Ты жениться не думаешь? Правильно, успеешь еще». Разговаривая, Сакура ловко вскрыл консервы, переложил их на тарелки, открыл сок и водку, плеснул себе в фужер оранжевого апельсинового сока и, закурив, продолжил. «Да, аспирантура — мечта. Сейчас тоже был бы столбовым, имел свои законные на ниве индивидуальной трудовой деятельности. Он хитро поглядел на Юрку. «Думаешь, что это за столбовой? Думаешь, думаешь, я же вижу. Не бойся, ничего противозаконного». «Я не боюсь», — немного обиженно заявил Юрка. У него возникло предчувствие, что все теперь должно наладиться, устроиться, решиться само собой. Ну, может, не само собой, а с помощью Александра Михайловича. Не зря же он его позвал сюда. «Предложения, друг мой, рождают спрос. Закон политической экономии», — усмехнулся Сакура. «Спрос заключается в пагубном стремлении чадолюбивых родителей протолкнуть своих неучей на студенческую скамью. У нас всем все доступно. Можешь избирать и быть избранным, можешь учиться в любом институте, но сначала сдай вступительные экзамены, а в этом вся загвоздка. Школьная программа — полное дерьмо и не соответствует требованиям вуза. Теперь шумят о реформе, но улита едет, когда-то будет. Вон в Белгороде уже второй десяток лет школы работают по пятидневной системе. Наши дурачки ездят туда за опытом, ахают, охают, а воз и ныне там. Сам скажи, много дала тебе школа для жизни? То-то. Даже утюги чинить не научили, но долбили физику с 6 по 10 класс. То 11-летку вводили, то 6-леток учить начинаем. На мой взгляд, это то же самое, что мы уже шумно клеймили позором, только вид с другой стороны. Согласен?» Александр Михайлович уселся на диван, небрежно стряхнув длинный столбик пепла с сигаретой в фирменную пепельницу заморской авиакомпании. «Вы о столбовом говорили», — напомнил Юрка. «Столбовой на жаргоне преподавателей означает репетитор по объявлениям. Видел такие? Физика и математика, доцент вуза». Сакура засмеялся, покрутив модно постриженной головой. «Мой друг Мишка Икриной натаскивает современных митрофанушек по червонцу с носа за каждое занятие. Выгодное дело, но главным было справку с кафедры пробить, что они не возражают против репетиторства. Теперь, правда, многое проще. Гласность, демократия. Митрофанушки имеют возможность получить у Икринова фундаментальную подготовку в технический вуз. Сила! Какой родитель устоит? Никто не думает, что после института чада будет иметь всего 140 в месяц, и то в лучшем случае. Каждый надеется свое дитя пристроить получше, потеплее, вроде твоего папаши. Ну, не обижайся, я неудачно пошутил. Давай по рюмочке, а то пока Мишка придет. Выпили. Сакура снова полез в холодильник, достал коробку с тортом. Потом чайку попьем. Люблю, грешник, сладенькое. Мозг сахаром и фосфором питается. Так вот, у Мишки здесь 3 комнаты, в каждой по группе из 4 человек. Сколько будет? 12, улыбнулся столь нелепому вопросу Юрка. Не захмелел ли Сакура? Но Александр Михайлович абсолютно трезв. 12, беззлобно передразнил он. Мишка ни блог, поэмы не пишет. Он Митрофанам математику и физику дает. А будет это 120 рубликов за 2 часа. А в день можно пропустить 6-7 групп. Адская работа. Но надо ковать копейку, пока горячо, потому что после окончания вступительных экзаменов Митрофанушки валом не идут, а превращаются в жидкий ручеек до следующего жаркого абитуриентского лета. Усек? В день наш доцент снимает с родителей тупых чад до 700 рублей и молится Богу за здравие человека, упразднившего фининспекторов. Вот так. Лихо, невольно вырвалось у Юрки. А Митрофанушки поступают потом или нет? В большинстве нет. Логика жизни. За месяц-другой не научить тому, что не смогли вложить за 10 лет нашей лучшей в мире школы. Но на следующий год их шансы выше. После выпускного бала на ярмарку жизни выкинут новых, отштампованных на один манер нашими программами обучения Митрофанов. А прежние уже успели кое-чему научиться, поработали, попотели. А проскочившие в институты набираются там другой дури, которая им не пригодится ни в конторах, ни на производстве, потому что в институте учат не лучше, чем в школе. «Где же выход?» — заинтересовался Юрка. «Газет он почти не читал, находя их скучными. А так с ним никто не говорил, просто, понятно, доступно, и главное о том, что Юрка знал не понаслышке. Сколько сам отсидел за школьной партой, сколько зубрил непонятных формул, не зная, как, где и зачем они могут пригодиться. Только маячила на горизонте смутной мечтой заветная дверь в институт. Ради этого и учил, как обеспечение пропуска к другой студенческой скамье. «Выход?» — переспросил бывший учитель, делая себе многослойный бутерброд. «Ты разве газет не читаешь?» «Ах да, извини, спрашивал уже. Так вот, поставлены вопросы о реформе средней и высшей школы. Помучаемся, конечно, но что-нибудь сделаем. Иначе труба, брат Юрий, загонит нас гнилой Запад в пропасть. Хоть у нас любят писать, что они там все малограмотные, но пока я этого не замечал, особенно глядя на их технику. Соображают, дай бог». В прихожей раздались приглушенные голоса, несколько раз хлопнула дверь. Потом на кухне появился Икриной. Устало присел к столу, жадно выпил водки, впился зубами в подсунутый Сакурой бутерброд. Александр Михайлович тут же принялся делать новый и заботливо подложил его на тарелку приятеля. Поставил на плиту чайник с веселым рисунком на ребристом боку, крупными кусками нарезал торт. «Выматывает», — прожевав, признался Икриной. «Не высыпаюсь. Саш, подай горчицу, спасибо. Жене шубу надо, детей к морю отправить», — словно оправдываясь, повернулся он к Юрке. «Живому много надо, но на сегодня все. Какие у вас проблемы?» «Лучше Александр Михайлович», — кивнул на своего бывшего учителя Фомин. Сакура, сжато и толково, не вдаваясь в лишние подробности, обрисовал Икриному Юркино положение. «Сложно». Доцент налил себе чаю. «Нет, водку больше не буду. Завтра опять сумасшедший дом начнется с самого утра. В общем, хорошего мало. Финансы на исходе, полная неопределенность. В институт не поступить, поскольку все забыл, а на курсы уже поздно. Подтянешь, — уверенно бросил Александр Михайлович. Для меня без своих червонцев. Можешь ты хоть немного побыть альтруистом? Могу, — согласился Мишка Икриной, — но не буду. Ну, знаешь, — обиженно фыркнул Сакура. Юрка сидел сгорбившись, молча переводя глаза с одного на другого. Противно чувствовать себя в роли униженного просителя и неприятно за Александра Михайловича. Старался, обещал, хвалил приятеля и на тебе. — А что? — пожал жирными плечами доцент. — Будем смотреть здраво. На дневном его на экзаменах и мои ученики собьют. На вечерней подаваться рано, это надо в сентябре проворачивать. Туда свободно можем заткнуть, особенно после армии. Демобилизованный воин, приоритет имеет. Помогу по старой дружбе. Я на вечернем тоже читаю, свои ребята есть. Слава богу! Александр Михайлович налил в рюмки водки себе и Юрке. А я, признаться, подумал, что ты тут совсем одурел со своими митрофанушками. «Одуреешь!» — Икриной взял рюмку Юрки и выпил, поморщился, жарко выдохнул и, закурив, твердо отвел в сторону руку Сакуры, наливавшего ему еще. «Нет, все!» — и так нарушил свой обед. «Чаю, теперь только чаю, а потом спать!» Маленько поболтаем, и, не обижайтесь, выпровожу. В 8 первую группу ученичков принимать. Должен быть к этому времени свежим, как огурец. Он тихо засмеялся собственной шутке, смахнув пальцем со лба мелкие бисеринки, выступившие испарины. «Работу надо бы парню», — продолжил Александр Михайлович. «Поможешь?» «В какой институт поступать?» — решился спросить Фомин. «Главное — поступить», — отрезал Икриной. «Поплавок нужен, ясно? Сделаем из тебя инженера-механика. Пойдет?» «Пойдет», — облегченно засмеялся Юрка. «Вот и хорошо. А насчет работы? У нас на опытном заводе освободится через месячишко одна должностенка рубликов на 120. Для начала неплохо, потом больше заработаешь». Но месяц ждать, да пока оформят, а есть каждый день хочется. Мы люди деловые, давай так договоримся, поможем друг другу, ты мне, я тебе, согласен? Фомин пожал плечами. Как можно соглашаться или нет, если совершенно не представляешь, о чем речь? Работу дам, кладя себе на тарелку кусок торта, многообещающе усмехнулся доцент, не пыльную и денежную. «По червонцу за вечер, согласен?» «Чего делать?» — насторожился Юрка. «Объявление клеить», — равнодушно пояснил Икриной, наливая себе водки. Выпил и, обращаясь к Сакуре, пояснил. «У нас на факультете все как помешались, в общество трезвости заставляют записываться. Да так за это ратуют, словно никогда раньше на банкетах не локали в три горла на дурничку». Вот уж действительно новообращенные сильнее всех веруют. Я тоже записался, но дома партизаню потихоньку. Но сейчас все, шабаш. Завтра и правда ни свет ни заря ученички придут. Отмахнулся Александр Михайлович. Все мы партизаны. На работе одно, дома другое. А на собраниях молчим, словно на допросе в гестапо. Трамвайный принцип — не высовывайся. «Точно!» — засмеялся доцент. «Ну что, молодой человек, согласен?» «Какие объявления?» — поинтересовался Юрка. «Червонец за вечер зря не платят. Реклама пропагандирует получение знаний у мудрых преподавателей, гарантирующих поступление в вуз, то есть у меня и моих знакомых, поскольку друзьями я их назвать не могу. Один мальчик этим занимается. Хочешь ему помочь?» «Я могу помочь». Немного подумав, согласился Фомин. «А почему вы их не считаете друзьями?» «Кого?» — доедая торт, переспросил Икриной. «Своих коллег?» «Ну, милый мой, друзей в жизни бывает не так уж много, а остальные так знакомые. Можешь мне поверить. С нами учился один деятель, считается достойным человеком, имел любимую женщину, а потом ее взял и продал. Да не кому-нибудь, а некоему деляге-профессору, плохо засыпавшему в одиночестве. Зато переехал в Москву, правда, с той женщиной он потом боялся встретиться. Не думаю, чтобы совесть его мучила, но все же. Теперь женился на дочери другого деляги, защитился, машина, дача, квартира, полный джентльменский набор благополучного лимитчика. А внутри что, если к нему по ночам во сне приходит та, которую он мерзко продал как вещь за собственное благополучие, и его считать другом? «Так он подлец», — слегка заикаясь, сказал Юрка. «Цивилизация, брат, серьезная штука», — назидательно поднял палец Сакура. «В одном кругу его поступок верх изворотливости и умение жить, а в другом... Я не удивлюсь, если он и свою жену при случае отдаст на прокат. Что, морду ему набить и сесть в тюрьму за хулиганство? Думаешь, он станет порядочнее после мордобоя? Сомневаюсь». Не станет и не поймет даже, за что морду набили. Я ж говорю, все мы партизаны. Совершишь опрометчивый поступок, самому хуже будет, а подлецов не убавится. С такими по-другому надо, тоньше. Ладно, это лирика, оборвал его Икриной. Хорошие люди должны друг другу помогать. Без рекламы в наш век не обойтись. Конкуренция, кругом шакалы, а не люди. Так и норовят кусок из-под носа утянуть. Если согласен, давай телефон, тебе сегодня позвонят. Мальчика зовут Слава.